Глава 7. Благодаря энтузиазму диких собрались мы быстро, но как-то сумбурно. Большую часть оборудования гномов свалили на корме корабля одной неряшливой грудой, и все потому, что почти вся палуба была занята 5 истребителями и 3 тяжелых гасителей. Летающие монстры стояли так плотно и так близко к бортам, что пришлось их связывать вместе цепями. Увы, полного выплеска напряжения не получилось. С отходом от берега нервозность диких никуда не делась, а лишь нарастала. Утром следующего дня ко мне явился медведь. «Вождь!» — сходу перешел к делу майор десантников. «Штурман сказал, что к мысу 2 великанов мы попадем только через 2 дня!» «Штурман прав», — спокойно ответил я, прекрасно понимая, к чему клонит дикий. «Агабой сказал, что на этих ваших летающих штуках можно добраться уже к вечеру!» «И Габой тоже прав». «Так чего же мы ждем?» Я задавал себе тот же вопрос, но честного ответа не находил. Оправданием самому себе служили 2 драгфайтера, поставленные на носу галеры так, чтобы их можно было опускать за борт краном и таким же образом возвращать на палубу. Эти машины весь вчерашний день садились на палубу только для того, чтобы сменить экипаж. Эльфы продолжали набирать часы налета. Хотя тренировки лишь отговорка. Я просто не решался сделать шаг в неведомое. Летающие машины клепались на коленке, а пилоты сидят за штурвалом всего несколько дней. И с этим я должен охотиться на драконов, которых еще и в глаза не видел? Возможно, именно укоряющего взгляда медведя мне и не хватало. Ты прав, медведь. Дальше ждать нет смысла. Готовь одно отделение роты Утеса. Остальные останутся на галере. Вылетаем через час. Моего решения явно ждал весь экипаж, потому что подготовка к вылету была быстрой и слаженной. Уже через полчаса гномы заняли места в крановых и стрелковых башнях всех 3 гасителей. Летающие танки пилотировали эльфы, которые, кроме десятка команд, не знали ни гномьего, ни даракского. Плюс ко всему не стоит забывать, что гномов и диких, в отличие от ушастых, укачивало в полете. Перефразируя один из земных анекдотов, скажу так. «И вот со всей этой фигней мы попробуем взлететь», а затем еще и ринемся в схватку с драконами. Дюжина десантников пока стояла на палубе рядом с распахнутыми створками люков десантных отделений гасителей. На всех надета специальная десантная броня на основе огнеупорного комбинезона с усилением из чешуйчатой шкуры ящеров. Черные ремни, оранжевая ткань и золотистая броня делали диких похожими на шершней. Вооружены были десантники гладиусами и небольшими круглыми щитами. Компактно и убойно. Облегченные шлемы с банками-фильтрами на щеках и круглыми очками, как у противогаза, довершали сходство с диковинными монстрами-насекомыми. Было видно, что во всем этом обмундировании десантники чувствуют себя не очень уютно. Тренировки хоть и помогли, но до идеала еще очень далеко. Дикие, конечно, пытались взбрыкнуть, но этот бунт был легко задавлен угрозой не взять слишком изнеженных на операцию по спасению горных племен. Больше всего бесился Утес, амуницию на которого Кирта и приданные ей матросы перешивали 3. При всем этом здоровяк хранил молчание, явно не желая подавать дурной пример подчиненным. После нескольких разнонаправленных скачков по служебной лестнице Утес с видимым удовлетворением занял нишу капитана, командира роты в батальоне своего старого друга. Броня десантников выглядела совершенно в стимпанковском стиле. Колоритно, ярко и... несуразно, как и все, что совершенно загнанные гномы делали в попыхах. Еще чуть больше спешки, и вся эта картина напоминала бы декорации к Безумному Максу. Пока удалось укомплектовать только 1 отделение из роты Утеса, да еще 2 комплекта буквально выбили для себя майор и капитан. Я, как и ушастые пилоты, успел упаковаться в летный скафандр и ждал подходящего момента для напутственного слова. Постепенно отправляющиеся в путь и провожающие успокаивались и застывали, глядя на меня. Рядом маялся взволнованный Турбо. «Я там в ящике напихал копченой рыбы и фруктов». «Спасибо», — тепло улыбнулся я нервничающему другу. «Без тебя мы бы точно пару дней голодали». За последнюю неделю мы с гномом почти не общались. Меня одолевали заботы о создании авиации, а он тащил на себе весь быт островной базы и координацию между дикими и гномами. Нужно сказать, что все это удавалось ему блестяще. После испытаний скафандра и вождения гусеничного гасителя авторитет Турбо взлетел до небес и у диких, и у гномов. Эльфов он тоже успел приструнить, и новички старались держаться подальше от свирепого префекта. Его криков они не понимали, но явно побаивались. Дождавшись полной тишины на палубе, я заговорил. «Мы все упорно трудились. Не досыпали и не доедали для того, чтобы приблизить этот момент. За каждую минуту, потраченную нами на подготовку, в горах было заплачено жизнями. Но именно благодаря этой страшной цене мы сможем победить. Теперь у нас хватит сил, чтобы сдернуть огненных тварей с неба за их мерзкие хвосты и утопить в вонючей воде». Если честно, я не чувствовал вдохновения и понимал, что моя речь скатывается в обычную рутину. Эмоционального отклика не было. Слишком устали мастера и изнервничались воины. Но тут в процесс вмешался Парку. «Почему вонючий?» — нахмурившись, спросил гном. «Ты говорил, что мы сможем налить в баки чистую воду». Эта неожиданная реплика заставила экипаж красавицы немного расслабиться, и напряжение выплеснулось в общем смехе. Мне же оставалось лишь подправить этот эффект. «Когда мы утопим там с десяток тварей, она станет грязной и очень вонючей. Так что за дело!» Новый клич для десантников я не придумал, да уже и не стремился. Зачем менять то, что хорошо работает? Пусть у нас будет десантная бригада в составе легиона. «Легион!» Собравшиеся у гасителей бойцы вздрогнули, что было видно, несмотря на броню и шлемы. «Легион!» Даже защитные маски не смогли сдержать ответного вопля, который подхватили не только остающиеся на галере дикие, но и гномы. Гобой с Чириком присоединились к общему крику. Их подчиненные пищали что-то на своем языке. «Все, загружаемся!» — приказал я медведю, и дикие полезли в разбухшие после модификации десантные отсеки гасителей. Туда можно было бы запихнуть по дюжине десантников, но сейчас лавки по бортам занимали всего 4 диких на машину. Провожающие загомонили, и палуба галера стала похожа на птичий базар. Единственный, кто не вышел нас провожать, была Тири. Девочке становилось хуже, и распсиховавшись, она закрылась в своей каюте. Когда десантники погрузились в трюмы и механики гасителей закрыли задние люки, я махнул остающемуся за старшего Вайлету и побежал к своему коньку-горбунку. Похоже, летать мне на нем до старости, так что нужно будет раскрасить мою птичку и хоть как-то облагородить. Почти все гномы-мужчины улетали с нами на гасителях, так что в качестве палубной команды выступали матросы. Один из парней помог мне закрепить ремни и отбежал в сторону, унося с собой лесенку. Ладно, понеслась. Накопитель энергии тонко засвистел. Сдвинув рычаг высоты, я почувствовал, как драгфайтер подскочил над палубой на 4 метра. Еще одно движение рычагом, и тут же запуск реактивного двигателя. Машина поймала крыльями ветер и стала более управляемой. Это дало мне возможность, закрутив спираль, начать набирать высоту, работая одновременно антигравами и реактивными двигателями. Крен вправо позволил рассмотреть, как с галеры один за другим взлетают относительно легкие драгфайтеры и тяжелые гасители. Мне все еще не верилось, что эти многотонные дуры вообще могут летать. Все мои представления об известных законах физики и накладываемых ими ограничениях давно трещали по швам, но место для удивления все-таки оставалось. Драгфайтеры стайкой скользнули за мной, а гасители, как обожравшиеся гагары, начали разгоняться низко над водой. Порядок движения был давно оговорен, и Гобой обогнал меня, увлекая за собой своего ведомого. За ними скользнуло звено Чирика. Я же пристроился у них в хвосте. По скорости мой горбунок не уступал более продвинутым собратьям, но стоило драгфайтерам начать какие-то маневры, как сразу становились видны не только недостатки пробной конструкции, но относительная бездарность пилота. Ладно, с этим я уже смирился. Все равно прыгнуть выше головы у меня не получится. Главное то, что я в небе. Сбылась детская мечта. Если кто-то назовет ее идиотской, то только из зависти. Даже десятки вылетов не притупили остроты ощущений. На следующие 7 часов я растворился в небе. Море внизу казалось лишь продолжением неба, сверкающей под стежкой бескрайней синевы. Порой мы залетали под сплошную облачность, и моя собранность и ответственность давали трещину. Я устремлялся к облакам. На высокие облака мощности антигравам не хватало, и их удавалось пролететь только на реактивной тяге. Я выскакивал над пушистым великолепием, как кит, чтобы вдохнуть свет пронзительного, словно смеющегося солнца, и тут же упасть обратно в облако. Перед падением удавалось заметить, как на простор из бело-серого одеяла стремительными рыбками выскакивают сверкающие вставками из драконьей чешуи машины эльфов. Если уж начальник позволяет себе дурачество, то им и подавно можно. Падение обратно в облака было похоже на прощание. Секунду солнце смеялось, а теперь грустно наблюдало за мной сквозь белесую муть. Еще через пару секунд оно обреченно скрывалось в тумане. Оставалось лишь смутное пятно, как напоминание о былом задоре. Возможно, это звучит слишком уж восторженно-сопливо, но пусть простят меня все дамы обоих миров, ни одна женщина не подарит такого блаженства, как стремительный полет в небесах. Еще один приступ восторга ждал меня, когда, прорвав облака, я падал к морю. Бескрайняя синь распахивалась, словно стремясь подхватить неопытного птенца. Но падать в эти кажущиеся безопасными объятия мы не будем. Лишь отметим взглядом идущие растянувшейся цепью гасители и, успокоившись, встанем на прежний курс. Через минуту меня обгонят два звена драгфайтеров, и мы вновь станем боевой эскадрильей, а не кучкой дорвавшихся до запретного наслаждения подростков. Двух великанов я узнал сразу. Пара огромных скал, словно титанические рога, возвышалась над скалистым мысом. Мы почти не промахнулись, так что корректировать курс не пришлось. Останавливаться на берегу смысла не было. Один из портовых городов королевства Ривар находился в дне пешего пути. С этим государством у нас были неплохие отношения, но делать нам там все равно нечего. «Облетаем скалы и ждем гасители», — нажав на кнопку связи, приказал я. «Первый принял», — послышался искаженный помехами голос Габоя. «Второй принял», — пискнул Чирик. «Ну и хорошо, что приняли». Через минуту к скалам подлетели гасители и начали набирать высоту. Теперь ведущим станет летающий танк под командованием Парку. В нем сидел медведь, который буквально на пальцах корректировал курс для пилота-эльфа, понимающего всего с десяток команд на Даракском. Рядом с пилотом находился гном в качестве борт-инженера, так что разберутся. Получался некий симбиоз. Эльфы ничего не понимали во всех этих железках и даже побаивались их. А гномы абсолютно не чувствовали изменения положения машины в пространстве, к тому же имели слабый вестибулярный аппарат. Сразу за двумя великанами начинались Алайские горы. Они не только приютили диких, сбежавших от своих создателей и мучителей, но и надежной стеной отгородили от тальгийцев королевство Срединного моря. Исключением являлись небольшой клочок морского побережья и сотни раз политая кровью долина тысячи рек. Что-то мне подсказывало, что теперь не только Дараку придется вплотную иметь дело с поклонниками Черного Хра. Есть подозрение, что для драконов горы не помеха, и скоро в города того же Ривара заявятся огнедышащие охотники за человеческим мясом. Если уже не заявились. Уронив свой драгфайтер вниз, я практически на бреющем прошелся над гасителями. Тяжелые машины летели ровно и без проблем. Эльфы чутко отслеживали нагромождение камней и перепады высот. В нужное время гасители делали мягкий скачок вверх, а затем упруго падали на гравитационную подушку и продолжали скользить над каменистой поверхностью. Набрав высоту, я догнал истребители, идущие на минимальной тяге реактивных двигателей, и увлек их за собой под облака. Медведь и сам справится в качестве проводника, а мы поищем озеро, о котором он говорил. В принципе, особо искать не пришлось. Большое блюдце водной поверхности, отражающее серое небо, показалось вдали уже минут через 20. Колоритное место. Три высокие вершины, коронованные снежными шапками, словно стражи нависали над глубоким ущельем. Веками они заливали ручьями истаивших ледников, лежащие внизу ущелья, наполнив его до краев чистейшей водой. Правда, по словам медведя, жить там было невозможно из-за холода. Так что дикие селились в долинах пониже, где климат был не таким суровым. Для наших целей температура на берегах озера значения не имела. Главное, что наличие этого водоема позволяло нам не тащить воду в баках гасителей. Я облетел вокруг озера и, выбрав удобное место, посадил драгфайтер на россыпь мелких камней. Эльфы опустили свои истребители рядом, причем сделали это как под линейку. Выпендрежники. Комбинезоны неплохо защищали от холода, поэтому я позволил себе приятную прогулку по берегу. Холодный ветер залетал под открытое стекло шлема, а морозец пощипывал лицо. Воздух был чистым и прозрачным, как первосортный хрусталь. А каким-то чудом выросшие в каменистом грунте сосны-великаны сдабривали его тонкой ноткой хвои. Очень красиво, но мне все же ближе эмоциональная красота радужного леса, а не эта строгая отстраненность. Минут через 20 на пляж опустились тяжелые туши гасителей, Наружу первыми полезли гномы, хотя диким это было сделать проще и быстрее. Вид мои бородатые друзья имели бледный, но как только под их ногами обнаружилась надежная твердь, они быстро воспрянули духом и взялись за дело. Утробно зачмокали брошенные в озеро насосы. Лежавшие безвольными кишками матерчатые шланги тут же вздулись, перекачивая воду в резервуары. Ко мне подошел медведь. «С чего начнем, майор?» — спросил я дикого, оторвавшись от наблюдения за суетой гномов. «Ближе всего к нам племя Черного леса», — явно стараясь выдержать отрешенный тон, сказал медведь. «Это племя Быстрого Буйвола?» — спросил я, вспомнив гиганта с двуручником, погибшего во время подавления Рокоша в Атире. «Да. А до твоих далеко?» «Раза в три дальше, чем до чернолесцев», — оживившись, уточнил медведь. «Но с нашими машинками это не проблема». «Но там уже владение Дарака». «И что с того?» Мое удивление было вполне искренним. Моего личного врага, принца-отца-убийцу, еще год назад сверг один из генералов Дарака. Конечно, штурм порта и уведенные оттуда корабли нам еще не скоро простят, как и морской бой у острова Черепа, но вряд ли это станет причиной серьезного конфликта. К тому же я не думаю, что драконы ограничились лишь истреблением племен горцев и не заглянули в ближайшие города соседних королевств. А это уже повод для конструктивного разговора с возможными погорельцами. «Поведешь гаситель к своему племени», — принял я решение и направился к драгфайтеру. Без лесенки процесс выгрузки и погрузки в кабину занимал больше времени, а гномы уже почти закончили заполнение баков водой. Теперь они таскали емкости с горючим от гасителей к истребителям. «Благодарю, вождь», — догнал меня голос старого друга, вызвав горькую улыбку. «Может, эта благодарность окажется пустой, и за слишком долгую подготовку к бою с драконами уже заплатили своими жизнями именно родичи медведя». Драгфайтеры вспорхнули в небо шустрыми стрижами, ну, если не считать одного, больше похожего на жирного гуся. Гасители поднимались более солидно, отяжелев от груза нескольких десятков тонн воды. Как я и предполагал, то, что для медведя было долгим путешествием по крутым горным трапам, для нас вылилось всего лишь в полчаса полета, даже с учетом скорости гасителей, которые с натугой поднимались вдоль склонов. Племя грозового облака облюбовало для жилья долину, по дну которой пробегала стремительная река. Заросшее густым кустарником пространство казалось уютным только на фоне окружающего его царства голого камня. Я прекрасно знал, что кроме горных козлов, которых еще нужно поймать, и выкапывания в каменистом грунте съедобных корней, питаться здесь нечем. Поэтому воины диких рисковали своей жизнью на чужбине, а их семьи по несколько раз в год занимались не совсем добровольным и совсем не оздоровительным голоданием. По крайней мере, это было так, пока не появился наш легион. Всего в паре дней пешего хода на восток начинались плодородные земли Дарака, но там хватало своих едоков, и никто не собирался поступаться даже пядью земли ради голодающих чужаков. Снизившись, я сразу понял, что мы опоздали. Не было ни малейших сомнений. Сложенные из камней полуземлянки пусты, и в селении нет никого живого. Идущий впереди гаситель снизился, и медведь выскочил из заднего люка еще до того, как машина спустилась с 4-метровой гравитационной подушки на каменистый грунт. Я посадил истребитель рядом, предварительно скомандовав остальным драгфайтерам продолжать мониторинг обстановки в небе. Странно. Но на незакрытом боевой маской лице медведя я не заметил особых признаков горя. Мало того, капитан десантников лишь мельком скользнул взглядом по пустым землянкам и стремительно побежал куда-то по едва заметной тропинке. Я усилием воли погасил желание побежать вслед за ним и вновь забрался в драгфайтер. И поступил очень правильно. Глядя сверху на то, как даже в сковывающем движении бронекомбинезоне медведь скачет с камня на камень, я понял, что сломал бы там себе шею без вариантов. Через пару минут Дикий оказался на небольшой площадке перед узкой трещиной в скале и начал что-то орать в эту самую трещину. Посадить там машину было негде, поэтому я вернулся в селение и стал ждать. Минут через 30 по тропинке вместе с медведем спустились еще трое диких. В отличие от даже имеющего увечья капитана, двигались они неуклюже. Вряд ли причиной этого был возраст старейшин. Скорее сказалось крайнее истощение, явственно отпечатавшееся на их лицах и фигурах. Да уж, тяжеловато им тут пришлось. Но уже то хорошо, что живы. Задавать лишние вопросы я не стал, потому что медведь наверняка сейчас все объяснит. Так оно и произошло. Племя укрылось в пещерах. Почти все воины погибли, но женщины и детей старейшины спасли, — мрачно заявил медведь. Мы со старейшинами обменялись настороженными кивками. Они явно хотели начать какой-то церемониал, но майор сразу перешел к делу. «Вождь, там дети голодают. Нужно что-то делать». «Можно их вывести». «Они не полетят!» — со злостью рыкнул медведь. Кто бы сомневался. Опыт общения со старейшинами диких у меня имелся, хоть и заочный, но достаточный для того, чтобы понимать, давить на них бессмысленно. Им удалось спрятаться от летающих тварей в пещере, и это вселило в старейшин слишком большие надежды. Правда, они еще не имели дела с вылезающими в любую щель бескрылыми ящерами. Интересно, почему? «Хорошо, выгружай бойцов из двух гасителей и летите в ближайшее селение людей. Загружайте машины продуктами по максимуму. Надеюсь, вы прихватили с собой немного золота». «Да, вождь». «На первое время хватит. Затем вернемся на галеру, и Турбо даст еще. Что старейшины рассказали о драконах?» Старики, которых я упомянул в третьем лице в их же присутствии, недовольно заворчали. Но цацкаться с ними я не собирался. Моя зависимость от племен диких резко снизилась, а небольшой урок им не помешает. «Раньше прилетали каждый день. Когда старейшины увели остатки племени в пещеры, твари подъели все тела и принялись ждать у входа в пещеру. 3 дня назад улетели и больше не появлялись, но наши пока боятся выходить». «Медведь», — глядя в глаза майору, жестко сказал я, «теперь для тебя наши верные клятвы, не забывай об этом». Вот теперь терпение старейшин лопнуло окончательно. Они угрожающе зарычали, но их угрозы в таком плачевном состоянии выглядели нелепо. Да и у меня появились другие дела. Не знаю, как долго Габой вызывал меня по связи, но, отчаявшись достучаться до командира, он просто прошелся над нами на бреющем полете. «Так, похоже, у нас проблемы», — сказал я медведю, поворачиваясь к своему драгфайтеру. «Немного меняем планы. За продуктами пойдет один гаситель, остальные пусть будут здесь. Только не теряй времени на разговоры с чужими старейшинами. Все, работаем!» Забравшись в кабину, я тут же подключил кабель шлема к разъему на штурвале. «Габой, что там?» «Драконы, командир», — лаконично ответил ком Эск. «Сколько?» — спросил я, боясь услышать в ответ, что к нам летят сотни крылатых тварей. «Один», — прохрипело в динамиках шлема. «Габой, Лиану тебе в зубы! С каких пор один — это драконы?» Ругнулся я, используя фразу, которую услышал от деда Чирига. Ответом мне была тишина. Похоже, эльф счел мой вопрос риторическим. Ладно, не время для нравоучений. «Работаем по стандартной схеме, как на тренировках», на всякий случай уточнил я. Когда мой горбунок набрал пару сотен метров высоты, я тоже увидел то, о чем говорил эльф. «Да, это точно дракон». Расстояние пока было большим, но все признаки налицо. Крылья, небольшая голова на длинной шее и длинный хвост. В общем, практически евростандарт, в смысле не то, что нарисовала народная фантазия китайцев и ацтеков. Дракон явно пока ничего не понял и пронесся мимо вырвавшегося вперед звена Габоя. Наверняка его озадачил тот факт, что, получив в борт удар пламени, истребитель Габоя, как ни в чем не бывало, полетел дальше. Меньше чем через минуту коптившее черным дымом пламя на обшивке драгфайтера погасло. Когда летающий монстр пролетел подо мной, я сумел рассмотреть его вблизи. Это был все тот же огнедышащий ящер, но только с крыльями. Да еще лапы сильно удлинились, а хвост обзавелся увесистой дубиной на конце. К счастью, размерами он не впечатлял. Всего раза в 2 крупнее бескрылых ящеров, так что в модифицированную цистерну войдет без проблем. Размах крыльев у твари был не меньше 15 метров, но на вид они не казались очень уж крепкими, так что утрамбуем. «Габой!» Нажав клавишу на штурвале, вызвал я Комеска. «На связи!» — хрипло отозвалась в наушниках. Наконец-то ушастый научился пользоваться правильной терминологией, наверное, проникся важностью момента. «Начинаем охоту!» «Принял!» — ответил эльф и тут же перешел на родной язык. Хорошо, хоть в скороговорке щебечущих слов часто проскальзывали команды на даракском. Я, потянув штурвал на себя и переключив рычаг высоты, заставил драгфайтер резко набрать высоту. Нужно все же перенести управление реактивной тягой на педали. В голову полезли самые разные мысли, которые сейчас были совершенно не к месту. Набрав высоту, я дал крен на левый борт и пустил машину по большому кругу. В таком положении было удобнее всего наблюдать за тем, что происходит внизу. Звенья истребителей красиво разошлись в стороны. Сделав горку, эльфы погнались за почуявшим неладное драконом. Похоже, инстинкт самосохранения у них все же есть. Поздно метаться, ящерка. Ушастые тебя уже не отпустят. Так оно и случилось. Дракон, мощно загребая крыльями воздух, набрал неплохую скорость, но куда ему до реактивной тяги? Оставляя за собой дымные шлейфы, драгфайтеры догнали дракона и по очереди запустили в него сети. Не обошлось без накладок. Второй номер Чирика промахнулся, а сам малолетний командир звена чуть не накрыл сетью второй номер своего папаши. Либо новичок неправильно выполнил маневр, либо Чирик поспешил от волнения. Ничего, притремся. Главное, что три из четырех сетей попали в дракона. Две сети повисли на крыльях. Одна связала хвост и после нескольких неуклюжих кувырков ящера зацепила еще и заднюю лапу. Дракон начал биться в сетях, все больше в них запутываясь. Сначала медленно, а затем все быстрее он устремился к земле, где его уже поджидал гаситель парку. В нескольких метрах от земли дракон каким-то чудом сумел остановить падение, но тут в него всей своей немалой массой врезался гаситель, отбросив на ближайшую скалу. Хорошо, хоть сам в нее не врезался. Лихачи, ёшкины матрёшки! Стремительно развернувшийся кран без проблем вцепился в дракона и перенес его на платформу с торчащими вверх шипами. Платформа трансформировалась в четыре лепестка, которые провернулись и сложили торчащие в стороны крылья дракона, опуская тварь в воду. Машину окутало густое облако пара. Над горами пролетел пронзительный визг, который тут же захлебнулся. Прав был Суворов, но что-то слишком уж легко оказалось в бою. Не нравится мне это. Накаркал. В ответ на предсмертный призыв дракона издали прилетел многоголосый визг. Ну что же, теперь начнется настоящий бой. Через минуту вдали на фоне голубого неба появились шесть точек. Больше, чем хотелось бы, но значительно меньше, чем я боялся. В подземельях гномов мы упокоили три десятка ящеров. Осталось их там намного больше. И если такая же толпа привалит к нам в летающем виде, я со спокойной совестью заверну все машины и на максимальной тяге двигателей рвану к морю. А так еще можно пободаться. Если учесть гасителя, то у нас даже численное преимущество. Немного подумав, я решил не двигаться навстречу противнику. Сами прилетят. Да и от гасителя отрываться не стоило. Две тяжелые машины разошлись в стороны, чтобы успеть за верткими драгфайтерами. Хорошо, что передумал отправлять с медведем два транспорта, иначе нам бы пришлось очень тяжко. Гаситель парка уже успел вывернуть обратно колючие лепестки и сбросить специальными штангами тело утопшего дракона на скалы. В отличие от бескрылых ящеров, которые даже из чанов с водой выходили сухими, по телу крылатого монстра стекали струи воды. А это значит, что твари хаоса окончательно вжились в наш мир. Я отлетел в сторону и поднялся выше, чтобы не попасть под удар стремительно шныряющих в небе драгфайтеров. Мысленно выругавшись, вспомнил, что не приказал сменить пустые тубы сетеметов. У них еще осталось по три штуки, но мало ли как пойдет дело. Но поздно метаться. Две небесные стаи уже сошлись. С первых же минут боя я мало что мог разглядеть в сплошном мельтешении золотистых силуэтов. Плюс к этому видимость сильно усложняли всполохи выплевываемого драконами огня. Но все же было видно, что эльфы справляются. Из черного облака вынырнул драгфайтер. На его хвосте висел дракон. Причем так плотно, что казалось, он вот-вот ухватит зубами хвостовые рули истребителя. Рискует ушастый гаденыш. Я точно знал, что он может лететь намного быстрее. Из того же облака выскочил второй истребитель и, сделав горку, выстрелил дракону в спину. Сеть с крючьями вцепилась в крылья летающего ящера как раз на замахе. Опустить их он уже не сумел и начал падать. Широкая, как из танкового огнемета, струя показала степень отчаяния летающего ящера. Бросившийся к падающей цели гаситель подхватил дракона практически на лету. Через секунду стальной цветок ловушки с водой захлопнулся, и воздух сотряс еще один предсмертный визг. Другие драконы ответили с безумной яростью, и карусель в небе завертелась еще быстрее. Воздушный бой завораживал, но я все же старался смотреть по сторонам, потому что меня никак не отпускали дурные предчувствия. Падение еще двух драконов я не заметил. Зато разглядел в небе приближающуюся точку. Если не ошибаюсь, к нам летело нечто побольше мелких ящеров. «Внимание! К нам идет большая цель! Хватит круги нарезать! Валите их!» — закричал я в микрофон шлема. Как оказалось, эльфы действительно играли, потому что после моего приказа они ускорились и быстро скинули с неба три оставшиеся цели. «Ох, будет нам о чем поговорить! Языковой барьер мне совсем не помешает!» Гасители приняли по одному дракону, а последнего пришлось сбивать еще раз на взлете, благо полностью освободиться от сетей он не успел. На перезарядку времени не было. Летящая к нам тварь как минимум втрое превышала размерами молодняк. «Доложить, сколько осталось сетей!» Габой и Чирик что-то быстро обсудили со своими вторыми номерами. «Одна и одна», — отрапортовал Габой. «Две и одна», — пропищал Чирик. «Работаем осторожно», — скрипнув зубами, прорычал я. «Не рискуем и не красуемся». Два звена разошлись в стороны, встречая более серьезного противника, чем крылатая мелочь, уже лежавшая на камнях. То, что мы имеем дело с серьезным противником, дракон показал сразу. Он ушел от развернувшейся сети Габоя и, извернувшись, чуть не достал его машину когтистой лапой. Зверюга пока не плевалась огнем, и это как минимум говорило о ее уме. Или я просто что-то упускаю? Габой сумел увести свою машину из-под удара, а вот его напарник оказался не таким расторопным. Он угодил прямо под удар массивного набалдашника на хвосте монстра. От огня мы свою технику защитили, а вот от таких ударов не очень. Гасители подобную нагрузку наверняка выдержат, как и мой горбунок, а от драгфайтера второй модификации полетели куски обшивки. Вот у нас и первые потери. Удар, видно, что-то сделал с накопителем, потому что истребитель снижался не плавно, а рухнул как булыжник. Вряд ли эльфу удастся выжить. «Внимательней, Лиану, вам в зубы!» Оставшаяся троица истребителей прыснула в стороны от дракона, который почему-то до сих пор так и не начал плеваться огнем. Наконец-то эльфам удалось навязать ящеру наши правила игры и посадить ему на хвост Чирика. Удачно запущенная сеть повисла на спинном гребне. Еще одна связала правое крыло и правую заднюю лапу. Ящер начал свирепеть. Еще одна сеть от второго номера юного эльфа накрыла сгиб крыла, серьезно снизив маневренность дракона. «Мы пустые!» — пискнул сквозь помехи Чирик. «Я тоже!» — добавил от себя Габой. «Ну что же, пора и мне вмешаться. Ситуация склонялась в нашу сторону, но перестраховаться все же не мешало». Повинуясь легкому движению штурвала, истребитель нырнул в пике, а затем выровнялся недалеко от пока еще держащегося в воздухе ящера. Так, вспоминаем свои же инструкции. Метрах в 50 от цели я врубил двигатели на полную тягу, а затем сразу же, после отстрела развернувшейся перед кабиной сети, перевел двигатели на самый малый ход и свернул в сторону. Плотность воздуха притормозила разворачивающуюся в полете сеть, и если бы не маневр, я сам бы в нее и влетел. Попадание оказалось удачным. Крючи одного края сети зацепились за цепи, уже обхватившие шипы на хребте дракона, а другая сторона легла на гребень головы. Ящер задрал голову, противно завизжал и начал снижаться. Еще две мои сети заставили монстра ухнуть вниз. Дракон хоть и сильно приложился телом о камни, но сдаваться пока не собирался. Путы ограничивали его движение, не позволяли взлететь, при этом ящер мог еще побороться на земле. Только сейчас до меня дошло, что мы сделали лишь полдела. У меня были большие сомнения, что эту тушу удастся запихнуть в бак гасителя. А вот у парку таких сомнений не наблюдалось. Хоть за штурвалом сидел и не он, но вряд ли такой финт мог прийти в голову эльфу. Тяжелый гаситель вдруг резко набрал высоту, а затем всей массой рухнул прямо на спутанного цепями ящера. Мне даже показалось, что я услышал звук ломающихся костей. Гаситель шустро скользнул в сторону. Лапа крана цапнула дракона за голову и переместила ее на вывернутые лепестки бака. Интересный подход. Буквально через секунду два из четырех лепестков провернулись, и голова зверя оказалась внутри бака. Он окончательно очнулся, но выдернуть голову из захвата лепестков и манипулятора крана уже не смог. Жутковатое, скажу я вам, зрелище. Дракон пытался выдернуть голову наружу или хотя бы сдвинуть легший для верности на камне гаситель, но у него ничего не получалось. Слишком уж разная у них была весовая категория. Постепенно дракон ослабевал, и мы уже готовились к общему победному крику. Но тут все пошло наперекосяк. Месть была внезапной и пугающе симметричной. Понятия не имею, как мы проморгали приближение подобной туши. Огромнейший дракон, точно так же, как до этого машина под командованием Парку, рухнул прямо на гаситель. Теперь уже явственно послышался скрежет сминаемого металла. Этот зверь был раза в три больше, чем тот, чья шея все еще торчала из бака. Несколько раз скрежетнув когтями, показалось уже безнадежно растоптанному гасителю, монстр рывком выдернул голову меньшего собрата из тисков. Но было поздно. Туша повисла в огромных лапах без малейших признаков жизни. От яростного вопля ящера у меня заложило уши. Через секунду все вокруг гасителя утонуло в ревущем пламени. Отбросив тушу, дракон продолжил курочить летающий танк. Я видел, что Вака спешит на помощь брату, но Чирик успел первым. Шустрый, но хрупкий драгфайтер пролетел прямо перед мордой ящера. Похоже, малыш что-то подметил во время боя, потому что его задумка удалась. Ящер взревел от боли, когда крыло истребителя задело его глаза. На этом успехи эльфёнка закончились. Крыло драгфайтера сломалось, и машина вошла в штопор. Дракон стремительно прыгнул ему вслед и лапой смахнул истребитель прямо на лету. Теперь уже груду металла сильно ударило о камни. Все это я увидел, вводя горбунка в пике без малейшего понимания того, что делать дальше. Габой успел раньше. Он повторил маневр сына и сумел задеть дракона крылом по морде. В отличие от Чирика, он свою машину все еще контролировал. Дракон взмыл в небо, догоняя верткого обидчика. Второй номер звена эльфёнка полетел следом, но вряд ли он чем-то поможет своему комеску. Я увидел, как к разбитому гасителю подлетел второй и направил свою машину к лежащему на камнях драгфайтеру Чирика. Из кабины я выскочил, как пробка из бутылки. Стекло на изувеченной машине снесло напрочь, и хрупкую фигурку Чирика я достал без проблем. Выяснять, жив ли паренек, времени не было. С максимальной осторожностью я поместил его в пассажирское кресло и направил драгфайтер к разбитому гасителю. Там уже суетились Вака с напарником и Дикие из десантной команды. Бальзамом на сердце подействовал вид выбравшегося из покореженной машины Парку. Гном был перекошен на одну сторону, хромал, но был жив. Посадив машину рядом с уцелевшим гасителем, я выскочил наружу и посмотрел в небо. Парочка эльфов еще водила за собой впавшего в ярость дракона, но времени у нас было очень мало. Времени на что? Что можно сделать в этой ситуации, самонадеянный ты идиот? Чувствуя, как теряю контроль над собой, я глубоко вздохнул и закрыл глаза. Гомон спасательной команды отошел на второй план. Мне впервые в жизни удалось полностью подчинить свою врожденную взрывоопасность и сгладить ее. Под толстой коркой холодной ярости все еще билось бешенство, но не мешало думать. План сложился в голове с воображаемым лязгом, с каким встают на место все детали оружия. «Парко», — резко повернулся я к дергающему меня за комбинезон гному. «Ты можешь срезать с моей машины поплавки?» «Быстро не получится». Мой холодный и уверенный тон подействовал на гнома, как ушат холодной воды. Остальные тоже перестали суетиться и настороженно прислушались. «Так, а залить их водой?» «Да», — запнувшись, выдал Парко. «Пусть брат займется этим, а ты замени БС-1 на БС-2. Они же в гасителях есть?» «Есть парочка», — все еще ничего не понимая, сказал гном. «Меняйте и закрепите трубы намертво, чтобы вырвать можно было только с куском корпуса». «Быстро!» — зарычал я на хлопающего глазами гнома, и это подействовало. Пока мы с эльфом-пилотом уцелевшего летающего танка доставали Чирика из моей машины, Ваку с напарником шустро проделали верхние части обоих поплавков по две дыры и начали перекачивать туда воду из гасителя. Парку за это время успел заменить два сетемета на более массивные и намертво приварить их к корпусу. Буквально через минуту все было готово. «Все грузитесь на гаситель и уходите к галере». «Но как?» — попытался возразить Парку. Времени на объяснение и уговоры не было. «Молчать! Выполнять приказ!» Рявкнул я и запрыгнул в кабину драгфайтера. Готов дать голову на отсечение, что своими дальнейшими действиями мне удалось всех потрясти. Вместо того, чтобы лететь на помощь эльфам, я рванул прочь от места схватки, в том направлении, откуда появились драконы. Взгляд назад и вниз немного успокоил меня. Гасители уходили в направлении далекого моря. Можно было приказать и эльфам оторваться от дракона, но пока рано. У гасителя скорость намного скромнее нашей. К тому же, если сработает моя задумка, необходимости в этом уже не будет. Я разогнал драгфайтер до максимума. Но вперед не смотрел, а извернувшись в кресле, разглядывал то, что творилось позади. Все мое внимание было приковано к уменьшающимся точкам вьющихся вокруг дракона истребителей. Секунды утекали, как вода сквозь пальцы, и с такой же скоростью нарастало беспокойство. Когда я уже потянулся к рычагу скорости, в динамиках шлема послышался едва различимый из-за помех голос Габоя. «Командир, он полетел за тобой!» Все так, но в одном ушастый Комеск ошибался. Это был не он, а она. Все укладывалось в стандартную схему звериных инстинктов. Дракониха последней покинула логово, явно не желая оставлять что-то ценное. Эту же версию подтвердило то, что она бросила обидевших ее нахалов и погналась за мной. Интересно, что же там такое ценное? Неужели яйца? «Габой, уходите за гасителем!» Ответа я не получил, но и не очень на это надеялся. Теперь мое внимание было приковано к тому, что находилось впереди истребителя. Высота позволяла мониторить огромное пространство междугорных вершин, но меня интересовало место, откуда прилетели драконы. Первой подсказкой стал дым. «Ну, конечно! Где еще могут жить огненные твари?» Минут через 10 я подлетел к невысокой на фоне остальных вершин горе, в склоне которой находился зев большой пещеры, явно появившейся из-за вырвавшейся наружу магмы. Из пещеры валил густой дым. «Ну, вот и логово дракона, но туда я точно не полезу. У меня был простой выбор». Либо уматывать отсюда по добру, по здорову, либо попытаться утопить дракониху. Второй вариант появился только благодаря тому, что во время отвлекающего бегства я с высоты заметил блеснувшее далеко справа блюдце горного озера. Благоразумие кричало о том, что нужно бежать, сломя голову, а доставшийся от предков гонор шептал о благородстве риска. Честно не знаю, сумел бы гонор победить осторожность, но выбор за меня сделала дракониха. Когда я пролетел над уснувшим вулканом и оглянулся назад, то увидел, что крылатая тварь намного ближе, чем раньше. Похоже, на моем горбунке от нее не удрать. Ну, значит, поиграем в салочки с водным пола. Когда исчезла возможность выбирать, сразу стало как-то весело и задорно. Страх растворился в бесшабашной злости. Взмыв по спирали вверх, я рванул вправо. Дракониха тоже изменила направление полета, явно пытаясь перехватить меня. Угроза логову миновала. Так что материнский инстинкт отпустил ящерицу переростка, уступив место звериной злобе и жажде убийства. Мое прямолинейное движение обмануло ее, и в тот момент, когда наши траектории сошлись, я резко уронил машину вниз, а затем вновь включил антигравы на полную мощность. Этот финт не позволил твари ухватить драгфайтер когтями передних лап, и она бессильно запустила в меня струю пламени. Разворот дракона дал пару минут форы, и этого хватило с лихвой. Когда крылатая тварь догнала горбунка, я уже был над озером и свечой взмыл вверх. Вертикальный подъем давался драконихе тяжело, но она явно вознамерилась прикончить меня во что бы то ни стало. Запущенные на полную мощность антигравы и двигатели быстро подняли машину над уровнем облаков, а затем я выключил и то, и другое. Из-под драгфайтера словно выдернули опору, и он, кувыркаясь в воздухе, полетел вниз, навстречу дракону. Конструкция истребителя позволила быстро развернуть машину носом вниз, а скорость свободного падения дала опору крыльям и рулям высоты. Я вновь получил возможность управлять крылатой машиной. Вблизи морда дракона была жуткой, особенно распахнутая пасть с рядами здоровенных зубов. С тихим хлопком сработал сетемет. Из-за не очень благоприятных условий сеть раскрылась и буквально зависла метрах в трех от кабины. но этого хватило, чтобы оплести морду драконихе, которая от неожиданности даже не успела ухватить пастью нос истребителя. Мы разминулись в воздухе, едва не столкнувшись крыльями. Затем был сильный рывок, и мир с бешеной скоростью завертелся вокруг кабины. Когда эта безумная круговерть выровнялась, я увидел перед собой дракониху, которую тяжелый драгфайтер тащил на тросе, падая хвостом вниз. Крылатая тварь яростно билась в цепях. Она пыталась достать передними лапами до истребителя, но длинный трос и скорость падения лишившейся опоры антигравов машины не позволяли это сделать. Плюс ко всему, гигантская ящерица инстинктивно раскинула крылья, пытаясь затормозить. Это еще больше осложняло ее задачу. Несколько бесконечно долгих секунд я смотрел в глаза порождения хаоса и, мягко говоря, радости не ощущал. Дракониха все же сумела успокоиться и проявила изрядную сообразительность. Она сложила крылья, извернулась и задними лапами достала до носа истребителя. Один рывок, второй, а на третий в корпусе драгфайтера что-то хрустнуло. Кусок обшивки завертелся на конце троса, но я на одних рефлексах успел выстрелить из второго сетемета. Сеть хоть и не так удачно, как первая, но все же сумела оплести заднюю лапу монстра, зацепившись за когти и шипы на бедре. Тварь обреченно заревела, еще раз извернулась в воздухе и дыхнула огнем прямо на кабину. Стекла не выдержали и поплыли. Огонь ворвался внутрь, обтекая меня со всех сторон. Испугаться я не успел, потому что тут же ощутил сильный удар, и вслед за огнем в кабину хлынула вода. Драгфайтер начал быстро погружаться, весь воздух вырвался из него огромными пузырями. Погружению могли помешать поплавки, но Вака сделал все для того, чтобы этого не произошло. Визг твари был слышен даже под водой. Сначала я ничего не видел из-за мутной копоти в воде и пузырей. Затем, протерев перчаткой стекло шлема, рассмотрел, как на натянувшемся, словно струна, тросе бьется дракон. Крылатый ящер, окруженный смазанным ореолом кипящей воды, пытался всплыть, но тянущий ко дну истребитель не позволял ему этого. Драгфайтер хоть и был легче дракона, но не настолько, чтобы ящер мог вытащить его из воды. Даже поднять морду над поверхностью драконихе удавалось далеко не на каждом рывке, и удачных попыток становилось все меньше. Через несколько показавшихся мне бесконечными минут силы драконихи иссякли. И тут мы резко поменялись местами. Вялые движения, изломанных борьбой с толщей воды крыльев, уже не поддерживали тушу у поверхности. Дракон начал тонуть, увлекаемый ко дну весом драгфайтера. Теперь движения ящера уже не поддерживали горбунка на плаву. Я попытался включить антигравы, но близкое знакомство с водой закончилось для них плачевно. Вернуть плавучесть дырявым поплавкам возможности не было, так что мы шли на глубину печальной парой. Странная штука карма. Теперь уже мне очень хотелось добраться до поверхности озера. Нет, всплыть можно без малейших проблем, но вот как выбраться из кабины истребителя? Механизм отстреливания стекла злобно пшикнул, но драконий огонь явно что-то расплавил, и стеклянный колпак остался на месте. Мало того, когда мы достигнем дна, сверху ляжет огромная туша, в буквальном смысле похоронив все мои шансы на спасение. Встав коленями на сиденье и упершись плечами в стекло кабины, я постарался исполнить роль живого домкрата. Что-то хрустнуло, и рама с поплывшими от жара стеклами поддалась, но, увы, не намного. Вспыхнувшая в голове мысль заставила меня перекрыть клапан подачи воздуха в баллоне. И следующие попытки я проводил, гоняя в легких то, что уже было не раз использовано. В голове зашумело от недостатка кислорода. Я даже спутал этот шум со скрипом поддающегося стекла кабины. Внезапно что-то еще раз хрустнуло, и колпак отвалился, выпуская меня наружу. Я тут же провернул рычаг клапана в положение накачки спас-жилета. Судя по слишком уж короткому шипению, недавняя мысль отказаться от пары дополнительных глотков свежего воздуха была очень удачной. Вздутия на воротнике и груди комбинезона получились слишком маленькие, но они все же смогли увлечь меня вверх. Всплывая мимо медленно и печально тонущего дракона, я сумел во всех подробностях рассмотреть эту живую машину для убийства. Ну вот куда смотрел мой хваленый инстинкт самосохранения, когда я ввязался в ближний бой с этим монстром? Нет, срочно на остров, поближе к благам цивилизации и теплому боку Ситы. Хотя кого я обманываю? Рано или поздно тяга к приключениям вновь возьмет верх. «Поздравляю, Илья Андреевич, вы стали адреналиновым наркоманом». Эти мысли вертелись в ослабленном кислородным голоданием мозгу. А вот когда мой шлем как поплавок выскочил над поверхностью воды, и мне удалось открыть забрало, холодный горный воздух вымел всю дурь из головы. Еще и порция ворвавшейся в шлем обжигающей холодной воды заставила пошевеливаться. К берегу я плыл со сноровкой брошенной в воду кошки, но все же добрался. Как только уселся на берег и перевел дух, над головой загудело, и на плоскую скалу опустился драгфайтер Габоя. Кроме обломанного крыла, на машине хватало и других следов боя с драконами. Но хуже всего было то, что Комеск прилетел в одиночку. Выскочивший из истребителя эльф присел рядом со мной. «Ты остался один?» — спросил я, выразительно глянув на драгфайтер. Эльф в ответ лишь кивнул. «Вот и повоевали», — устало вздохнул я.